Глава 21. Доклад. Путь до базы в 240 километров я бы никак не смог осилить пешком за 3 часа. Даже если бы я был в идеальной физической форме, что сейчас явно не так. Это оставалось невыполнимой задачей. Просить помощи тоже не хотелось. Я чувствовал себя разбитым, выжатым, словно из меня высосали все силы. Каждый шаг давался с трудом, будто мои ноги налились свинцом. Все, что произошло этой ночью, глодало меня изнутри, как тупая боль, которая не отпускает ни на секунду. 26 смертей. Цифра звенела в голове и не давала мне покоя. Это было не просто число безликих жертв. Это были люди, которые пришли сюда за новыми ощущениями, за острыми эмоциями, за чем-то, что казалось им безопасным, а теперь их больше нет. «Нелегко такое пережить», — подумал я. Произошедшее тяжелым камнем лежало на моем сердце. К тому же Арию увезли не в самом лучшем виде. Ее бледное лицо, ее слабое дыхание — все это не выходило у меня из головы, и ее изможденный облик стоял перед глазами. Что, если врачи не смогут ее спасти? Что, если она не вернется в строй? Эти вопросы преследовали меня, словно тени, от которых невозможно уйти. Я посмотрел на дорогу, которая уходила вдаль, теряясь в предрассветной мгле. Фонари еще горели, но их свет становился все более тусклым, будто они тоже устали от этой долгой ночи. «Что дальше?» — промелькнуло в голове. Мне нужно было решить, как поступить. Времени оставалось все меньше, а сил почти не осталось. Но даже в этом состоянии я понимал, что выбора особого нет. До базы необходимо добраться, иначе последствия будут еще хуже. «Наверное, стоит поискать машину», — подумал я, хотя сама мысль казалась абсурдной. В этот момент возле меня плавно затормозил спорткар. За рулем сидел Рейк. Он посмотрел на меня своим многовековым взглядом, который всегда вызывал у меня необъяснимое чувство тревоги. Его глаза были словно бездонные колодцы, полные тайны знаний, которых мне никогда не понять. «Подвезти?» Его голос был спокойным, даже равнодушным, но в нем была скрыта какая-то цель. 240 километров даже для вампиров длинная дорога. Я помотал головой, пытаясь отогнать мысли о том, каким изможденным я себя чувствую. Мне надо привести мысли в порядок. Я постарался придать своему голосу уверенности, которой на самом деле не испытывал. Рейк не стал настаивать. Вместо этого его автомобиль медленно двинулся вслед за мной, подстраиваясь под мою скорость. Соревноваться с таким спортивным монстром для меня не имело никакого смысла. «Я слышал кое-что», — произнес он после минуты молчания. Затем резко остановил машину и вышел из нее. «Там была Ария, и ты спас ее». «Почти», — пробормотал я, и ощущение тяжести навалилось на меня с новой силой. «Надо было тебя послушать и пойти с тобой в то пекло, через которое ты прошел», — с сожалением продолжил Рейк. «Каким бы ты ни был сильным, смелым и ловким, но против оборотней тебе не справиться». «Одного смог убить», — вяло ответил я, не глядя на него. Вместо этого я смотрел на небо, где первые лучи солнца начали пробиваться сквозь тучи. «Рейк, тебе бы поторопиться», — произнес я, чувствуя, как холодный ветер обжигает лицо. «Скоро рассвет, ты умрешь, сгоришь заживо». «Тонировка будет защищать меня, пока не доеду до дома», — невозмутимо ответил он. «Но я не брошу тебя. Давай довезу». Его слова прозвучали слишком настойчиво, чтобы быть простым предложением помощи. «Умеешь ты уговаривать». Я все-таки согласился, так как усталость брала свое. Рейк усмехнулся, но его улыбка не была радостной. Скорее, она выражала удовлетворение от того, что он добился своего. «Садись», — сказал он и открыл пассажирскую дверь. Довез он меня не до самой базы, это было бы слишком рискованно. Вампир в предрассветных лучах солнца, даже с тонировкой стекол, все равно привлек бы внимание. И последствия могли быть непредсказуемыми. От обнаружения до полного уничтожения автомобиля, так что мы решили остановиться в 20 километрах от базы. «Дальше я не поеду», — произнес Рейк слегка напряженным голосом. «Оставляю тебя здесь». Я кивнул, понимая, что это разумное решение. «Спасибо», — только и смог выдавить я в ответ и вышел из машины. Остаток пути я прошел пешком. Каждый шаг давался все труднее, будто мое тело протестовало против любого движения, но я знал, что останавливаться нельзя. На входе меня встретил вооруженный охранник. и его взгляд был грозным, словно он готовился встретить целую армию вторжения, а не одного измотанного бойца. «Как всегда», — подумал я. Усталость овладевала мной все сильнее. На самом деле базу охраняли намного лучше, чем дом любого чиновника. Это ведь военная организация, и поэтому здесь царила своя особая атмосфера паранойи и контроля. Шестиметровые бетонные стены, увенчанные колючей проволокой, окружали территорию, словно неприступную крепость. Всевозможные осветительные приборы работали без перебоев. Обычный свет чередовался с ультрафиолетовыми лампами, создавая почти непреодолимый барьер для тех, кто предпочитает темноту. Автоматические турели были установлены через каждые 10 метров. Их холодные бездушные стволы следили за каждым движением, готовые в любой момент открыть огонь. А самое гениальное, на мой взгляд, было то, что на вооружении стояли две ПЗРК «Панцирь-С1». Зачем они здесь? И для чего? Я каждый раз задавался этим вопросом, но ответа так и не находил. Никто из нас не знал, почему Министерство обороны решило предоставить такие мощные средства защиты для нашей базы. Возможно, это была просто ошибка в распределении ресурсов. А может, кто-то наверху решил перестраховаться. «Дают — бери, бьют — беги», — вспомнилась мне старая шутка. И правда, раз уж Министерство обороны решило проявить щедрость, почему бы не воспользоваться таким подарком? Хотя, если честно, за все время существования базы столь грозное оружие ни разу не понадобилось. «Но мало ли», — подумал я, подходя к контрольно-пропускному пункту. Меня быстро проверили. Сканирование сетчатки глаза, дактилоскопия, проверка на наличие оружия и взрывчатых веществ. Все это заняло не больше минуты, но каждый этап напоминал о том, что я нахожусь там, где безопасность стоит на первом месте. «Теперь остается только ждать», — подумал я, чувствуя, как тревога смешивается с усталостью. «Как всегда, пропуск посеял», — рассмеялся охранник, когда очередь дошла до электронного пропускного пункта. Его голос звучал добродушно, но в глазах читалась насмешка. «Столько средств идентификации, а мы все равно пользуемся электронным пропуском. Даже как-то обидно». Я огляделся, пытаясь отвлечься от собственных мыслей. На первый взгляд казалось, что база почти пуста. «Не думал, что в понедельник здесь так мало народа», — произнес я, хотя внутри уже начинало зарождаться подозрение, что это затишье неспроста. И стоило мне закончить фразу, как показалась вереница дорогих люксовых автомобилей, двигающихся в нашу сторону. Блеск машины, уверенность их движения сразу выдавали. Это не просто случайные гости. «Комиссия», — догадался я, и внутри все сжалось. «Они явно ждали нашего доклада. Лучше бы сами были там, на складе, вместо того, чтобы теперь судить нас за то, что произошло». «Сегодня среда», — с легкой иронией в голосе поправил меня охранник. «Для меня каждый день как понедельник», — буркнул я, стараясь скрыть раздражение. Охранник тоже заметил приближающуюся процессию. Его лицо слегка изменилось, став более серьезным. «Ладно, Роберт, проходи», — произнес он, кивнув в сторону внутренней территории. «Кажется, к нам едет делегация в полном составе. Будет весело. И, возможно, кого-то уволят». Он старался говорить обыденно, однако в его словах проскальзывала тревога. «Спасибо», — коротко поблагодарил я. Проходя через КПП, я услышал, как за моей спиной охранник тихо проворчал что-то вроде «Удачи, парень. Тебе она точно понадобится». «Весело будет». Я услышал, как двигатели машин затихают у входа. На входе в корпус меня встретил Иван вместе с рядовым солдатом. Командир посмотрел на меня и через силу улыбнулся. Его лицо было напряженным, словно он пытался скрыть тревогу за маской спокойствия. Мы обменялись короткими кивками, поприветствовав друг друга, и вошли внутрь. Пройдя пару коридоров, мы остановились возле бытовки. Здесь воздух был пропитан запахом металла и старого дерева, а тусклый свет ламп создавал странное ощущение полумрака, в котором будто замедлилось время. «Роберт, через полчаса у нас доклад», — произнес Иван. «От тебя привод за версту. И такой формат пыток для них будет настоящим испытанием. Давай дуй в душ». Я кивнул, понимая, что он прав. После ночи, проведенной в кровавом хаосе, я, должно быть, выглядел как ходячее воплощение усталости и грязи. «Слушаюсь», — как можно бодрее ответил я. Иван повернулся к рядовому, который стоял чуть поодаль, сохраняя идеально ровную осанку. «Рядовой, есть для него деловой костюм?» — спросил командир и бросил на меня короткий взгляд. «Нет», — четко ответил солдат и встал по стойке смирно. Его голос не выражал никаких эмоций, а лицо было напряженным, и казалось, что он боится лишний раз моргнуть. Иван задумался на секунду, а затем махнул рукой. «Тогда тащи военную форму. Просто брюки и рубашку, без погон. Он все-таки не имеет званий», — добавил Иван, словно это было чем-то важным. «Быстро. На все про все 10 минут. Жду здесь». «Так точно!» — выкрикнул рядовой и побежал прочь, а его шаги эхом разнеслись по коридору. Командир проводил его взглядом, затем повернулся ко мне. «Успеешь?» — спросил он, но по его тону было ясно, что выбора у меня нет. «Успею», — ответил я, хотя понимал, что времени катастрофически мало. Я сделал шаг в сторону душевой, чувствуя, как мое тело противится каждому движению, но сейчас не было времени на отдых. Делегация ждала, и от нашего доклада зависело слишком многое. 10 минут, — повторил я про себя, и секунды начали тикать в голове, словно метроном. И вот я стою вместе с Иваном перед двустворчатыми дверьми в ожидании, когда комиссия нас пригласит. Рядовой, помимо одежды, принес банку энергетика, и я жадно ее осушил до дна в ту же секунду. По крайней мере, сон как рукой сняло. Я посмотрел на двух вооруженных электрическими дубинками охранников, которые стояли словно статуи. Они внимательно наблюдали и были готовы действовать в случае опасности. «Боятся», — громко цокнул я, делая краткое заключение о комиссии. Иван бросил на меня предостерегающий взгляд. Его губы едва заметно сжались. «Говорить буду я», — прошептал он, наклонившись чуть ближе. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась стальная уверенность. «Иногда, правда, не всегда удобно, а иногда приводит под трибунал. Держи язык за зубами. Этим тварям дай хоть маленькую зацепку, так растерзают тебя в считанные минуты. К тому же есть высокая вероятность того, что там будут те, чьи дети погибли этой ночью. У них только одна цель — упрятать нас далеко и надолго». «Хорошо». Я согласно кивнул. Слова Ивана отозвались болью в груди. Нас пригласили. Двери открылись, и мы вошли. В принципе, я ожидал увидеть что-то подобное. Небольшой зал, столы, расположенные буквой «П». За ними сидели важные дядьки, генералы в безупречно выглаженной форме и другие чины, облаченные в дорогие костюмы, которые, казалось, стоили больше, чем весь мой годовой бюджет. Их взгляды скользили по нам с холодным равнодушием, будто мы были червями, ползающими у их ног. «Вот такие эти люди, перед которыми мы сейчас будем распинаться!» К испытываемой мною тревоге добавилось раздражение. Мы подошли ближе, остановившись на расстоянии нескольких шагов от стола. Иван выпрямился. Его осанка была идеальной, словно он был создан для таких моментов. Я же старался держаться уверенно, однако руки слегка дрожали. «Успокойся», — подумал я, сжимая кулаки. Один из сидящих за столом, седовласый мужчина с пышными усами, одетый в строгий деловой костюм, поднял голову и посмотрел на нас. Его глаза, холодные и проницательные, словно видели нас насквозь. 126 человек, — начал он говорить голосом, полным обвинения. «Из них 26 погибло. К тому же ваша сотрудница из отдела К также пострадала и сейчас находится в больнице. Как вы объясните это?» Его слова ударили точно в цель, словно каждое из них было камнем, брошенным в нашу сторону. Иван сделал шаг вперед. Его лицо оставалось невозмутимым. «Мы сделали все возможное, чтобы минимизировать потери», — спокойно произнес он. Я стоял чуть позади и чувствовал, как взгляды всех присутствующих скользят по мне, словно пытаются найти слабое место. «Не дай им повода», — сказал я сам себе, стараясь сохранять самообладание. «Тогда поведайте нам свой план, командир отдела К Иван», — произнес генерал. Его голос был тягучим, словно мед, но в нем угадывалась скрытая ярость. Он смотрел из-под бровей, сверля взглядом, будто пытался проникнуть в самую душу Ивана. «Наверняка его отпрыск там не выжил», — подумал я, и холодок пробежал по моей спине. «Как вам будет угодно», — ответил Иван без единой нотки волнения в голосе. Он держался молодцом, не выдавал никаких эмоций. «Моя подчиненная по имени Ария использовала свои связи и внедрилась в одну из тусовок, проводимых богатыми и влиятельными людьми, и вышла на запретные вечеринки. Хотя кому я рассказываю? Вы все в курсе, так как читали отчеты криминалистов». Его слова звучали уверенно, но я видел, как напряглись его плечи, словно он готовится к удару. «С чего вы решили, что вампиры преследовали именно такие тусовки?» — поинтересовался худой дядька с африканскими корнями. Его акцент был едва заметным, но придавал его речи особую властность. Иван сделал паузу, словно обдумывал ответ. «Наши эксперты нашли одну неприятную закономерность», — произнес он. Его голос стал чуть тверже. «А именно в последних 5 инцидентах в качестве своих жертв упыри выбирали состоятельных людей, а именно богатую молодежь. Их хлебом не корми, лишь бы пойти на запретные вечеринки». Я почувствовал, как взгляды всех присутствующих снова скользнули по мне, словно искали подтверждение его словам. Я старался сохранять нейтральное выражение лица, но внутри все сжалось. «Хм», — только и смог ответить генерал. Его брови сошлись на переносице, словно он пытался осмыслить услышанное. «Дальше?» «Когда Ария вышла на цель, мы ее мониторили вплоть до прибытия в клуб», — продолжил Иван. Его голос остался ровным. «Вызвали оперативно-штурмовую группу и сами выдвинулись туда». Генерал медленно кивнул, но его лицо оставалось каменным. «И что же пошло не так?» — спросил он. Его требовательный голос стал чуть громче. Иван замолчал на секунду, словно подбирал слова. «Мы столкнулись с неожиданным фактором», — произнес он, прищурив глаза. «Оборотни». В зале повисла тишина, словно само слово вызвало шок у всех присутствующих. «Они не знали», — промелькнуло у меня в голове. «Оборотни?» — повторил генерал. Его голос теперь звенел от ярости. «Кто позволил вам утаивать эту информацию?» Иван выпрямился еще сильнее. Его осанка стала практически идеальной. «Это была необходимость», — твердо ответил он. «У нас не было времени на бюрократию». «Не было времени?» — переспросил генерал. Его лицо покраснело от гнева. 26 человек мертвы. Ваша подчиненная в больнице. И вы говорите, что у вас не было времени?» Напряжение в зале достигло предела. «Сейчас начнется», — подумал я, чувствуя, как мои ладони стали влажными. «Вообще-то...» — поднялся со стула один из чиновников в деловом костюме. В руках он держал толстую папку бумаг. Чиновник заметно выделялся среди остальных. Молодой, возможно, моего возраста, с аккуратной стрижкой и уверенной осанкой. «В отчете криминалистов эта информация есть», — продолжил он. Его глаза скользили по залу, словно он оценивал реакцию каждого присутствующего. «Правда, она находится чуть ли не в самом конце. Если бы вы, дорогие мои коллеги, прочитали чуть больше 3 страниц, то обладали бы более полной информацией». Он сделал паузу, позволяя своим словам повиснуть в воздухе. «Считаю, что отдел К в данной ситуации справился хорошо», — уверенно произнес он. «Да, соглашусь, были жертвы. Но кто из военных сможет в закрытом помещении сразиться с оборотнем и вампирами?» «Ах да, уточню», — добавил он с легкой усмешкой. «При этом вас должно быть только 2. Судя по расследованию, оперативно-штурмовая группа прибыла на место спустя 10 минут после того, как Иван и Роберт начали штурм. Вопрос остается открытым». «Они обучены этому!» — возразил толстый генерал так грубо, словно пытался заглушить слова чиновника своей властью. «Виктор Афанасьевич», — радостно воскликнул чиновник, будто встретил старого знакомого. «Я читал ваше дело. В молодости отличились в Афганистане при удержании высоты. Вот и скажите, смогли бы вы в рассвете своих сил противостоять вампирам и оборотням?» Генерал сжал кулаки. Его лицо покраснело от гнева. «Смог бы!» — огрызнулся он. Его голос звенел от ярости. «Нет, не смогли бы», — улыбнулся чиновник. Его улыбка была холодной, почти издевательской. Зал замер. Тишина стала почти осязаемой, словно все присутствующие боялись даже дышать. «Он играет с ними», — подумал я. Напряжение в зале достигло предела. Иван стоял рядом со мной. Его лицо оставалось невозмутимым, но я видел, как его челюсти слегка напряглись. «Вы слишком самоуверенный молодой человек», — грозно произнес генерал. «Возможно», — ответил чиновник, пожав плечами. «Но факты говорят сами за себя. Если бы ваши люди лучше готовились к таким ситуациям, возможно, жертв было бы меньше». Генерал поднялся со своего места. Его массивная фигура нависла над столом. «Вы хотите сказать, что это наша вина?» — прошипел он. Его глаза сверкали яростью. Чиновник не дрогнул. «Я хочу сказать, что каждый из нас должен нести ответственность за свои решения», — твердо произнес он. «Если кто-то не читает отчеты до конца, то это уже его проблема». Я почувствовал, как взгляды снова скользнули по мне. «Как же я устал от этого», — подумал я, чувствуя, как усталость наваливается на меня с новой силой.